Глава 12. Источник всполохов. «Так, а теперь к делу», — заявил мгновенно посерьезневший Торм. «Что вам известно о всполохах?» «Это новое оружие чужих, причем используется достаточно часто. Судя по выпускам новостей, чужие применяют его на многих человеческих планетах, но...» «Но?» «Но я не понимаю принцип его действия. И вообще, показанное нам по головизору очень похоже на то, с чем мы сами столкнулись на той станции, с которой еле успели убраться». Я тут же скривился. Еще одно пятно в моей карьере. За случай на той станции мы снова-таки получили по заднице, в том плане, что нас сослали куда подальше. Хотя на деле ничего мы сделать не смогли бы. Устройство сработало, и все, что оставалось, убираться со станции. Мы тогда, кстати, полезли вперед, а если бы дождались других космодесов, попали бы все вместе. Еще неизвестно, удалось ли нам вообще уйти. И опять же, что самое обидное, попали мы тогда только потому, что я описал в своем отчете ситуацию именно с невыгодной для нас стороны. Эх, знаю я тогда, как действовать. Ну, все приходит с опытом. А как опыт зарабатывается? Правильно. Для начала нужно совершать ошибки. «Правда, меня очень смущает размер этих сполохов». Меж тем продолжила выдра. «На станции сфера была совсем небольшой, а тут, как понимаю, стираются целые кварталы». «Не стираются. Но об этом позже. Продолжайте. Какие еще наблюдения у вас есть?» «Лично меня напрягает то, каким образом устройства попадают на атакуемые планеты. Кораблей чужих нет. Диверсионные группы были обнаружены? Боевые действия рядом?» «Нет». «В любом случае, всполохи создают некие устройства, а раз так, то их должны как-то доставлять на место. Кто это делает?» Торм кивнул. «Это очень интересный вопрос, и мы этим занимаемся». «Быть может, те самые катехумены? Что им мешает покинуть родную планету и доставить точно по адресу эту штуковину, которая и называется всполох?» «А вы знаете, что удивило во всех этих новостях?» «Ну, давай, смелее». «Мне очень интересно, почему одни всполохи зеленые, а другие синие, и в чем между ними разница?» «Ха, знаете, в очередной раз убедился, что не зря вас вытащил из линейных частей и превратил в оперативную группу. Мозги у вас варят как надо. Когда сами того захотите, разумеется». «Стараемся, господин полковник». «Так, хорошо. Быть может, есть еще какие-то наблюдения, выводы, догадки?» «Из конкретики — ничего». «Ну а я, когда кучу свое наблюдение озвучил, кое-что вспомнил». «Давай, выкладывай». «Зелёные всполохи чаще всего происходят в густозаселенных точках, будто зеленые нужны для того, чтобы захватить как можно больше людей, в то время как синими бьют по всяким промышленным объектам или да любым другим объектам, где людей не так много. Почему так? Ведь по факту результат, что после зеленых, что после синих, одинаковый. Часть планеты, точнее ее поверхности, просто исчезают вместе со зданиями, гравелетами, деревьями и дорогами. Все это уничтожается. Так на кой черт использовать разные типы этих всполохов? Я этого не понимаю». «Ничего не уничтожается. Всполохи — это, конечно, оружие, но все же его можно назвать и иначе». «Как же?» «Телепортация». «Чего? Это как?» «Арматих, перед тем, как их штаб-квартиру уничтожили, разрабатывали новую технологию. Ту самую возможность быстро перенести объект на большие расстояния. Уж не знаю как, но эта технология досталась Роботекс, и уж они развернулись по полной». «А наши как об этом узнали?» «Долгая история. Суть. Мы получили первые образцы этих устройств, и теперь знаем, где находится точка переноса». «Так, стоп. Получается, все эти всполохи не уничтожали наши города и не убивали людей, а куда-то переносили?» «Есть два вида всполохов, как вы и заметили. Зеленые переносят и живую, и неживую материю, а синие — только неживую. И да, мы знаем, где находится планета, на которую чужие все отправляли. Во всяком случае, знаем одну из них». «Одну из них? И что, несколько?» «Мы почти в этом уверены. Но известно о местонахождении только одной». «И где она? Что это за планета?» «Находится она на территории противника. Само название — Пекло». Оптимистичное название». «Раньше планета была пригодной для жизни, но вследствие того, что чужие установили там приемник для всполохов, планета начала меняться». «Приемник как-то на нее влияет?» Все это предстоит изучить. Но наш научный отдел полагает, что вследствие огромного числа переносов, из-за огромного числа всполохов, планета быстрыми темпами превращается в пустыню. Да хрен с ней, с планетой. На ней, получается, все похищенные люди? В теории, да. Но зачем это чужим? Зачем им гражданские? Пекло — один большой полигон. По непроверенной информации, люди им нужны для еще одного проекта. Какого? Роботекс помогает чужим создать новый тип солдат, и в основе его — человек. Как-то мне не очень нравится это «в основе». Что это значит? Значит, что-то, с чем предстоит воевать, когда-то было человеком. Все верно. Роботекс уже довольно давно ведет исследования в области кибернетизации, пытается создать новые боевые юниты, а в качестве основы использует людей. В свое время корпорацию не раз и не два привлекали к ответственности за такие эксперименты. Но теперь, когда они сбежали, их никто не контролирует, они разошлись по полной программе. Значит, вы хотите, чтобы мы прибыли на планету и спасли людей? Не совсем так. Так а что от нас требуется? В первую очередь нужно захватить станцию на орбите планеты, забрать оттуда все, что может представлять научную ценность. Все прототипы, документацию, оборудование ученых. Ученых? Так на ней люди, что ли? Сотрудники Роботекс. Никогда, кстати, таких понять не мог. Они что, не понимают, что по факту превратились в предателей человечества? Как вообще можно так опуститься, работать на другую расу? Неужели не понимают, что, помогая им, они подписывают и себе приговор? Во все времена предателей вражеская страна поощряла и лелеяла. Кому-то обещали богатство, кому-то власть над побежденными соотечественниками. Кто-то и вовсе был зол на своих и желал отомстить. Все равно идиотизм. Особенно насчет богатства. Какой смысл от денег, если их тратить будет тупо некуда и не на что? Если человечеству придет конец, куда этот кретин будет тратить свои миллионы? Покупать яйца у ящеров, проституток у жуксов снимать? А власть и месть, по-твоему, это нормально? Да тоже идиотизм. Отомстить можно кому-то конкретному, но всех людей вырезать. А власть... А власть — вообще понятие относительное. Не факт, что останутся те, кем можно править. Да и из предателя лидер будет никакой. Рано или поздно подданные узнают о том, кто их король, и поднимут бунт. Ну или тихонько табакеркой по голове приложат. Хмыкнул Такахаси. Тоже вариант. А еще стоит помнить, что править не получится, ведь над тобой будут другие боссы. Фактически вся твоя власть — это работа глашатаем. Что сказали, то и передал. Начнем с того, что править вообще не получится. Может, у чужих совершенно иные планы, и когда предатель отыграет свою роль, его просто уберут. Думаете, и Роботекс сольёт? Почти уверен в этом. Но там же ученые, они ведь типа умные. Что же они? Обычно ученые, типа умные, сугубо в своей, строго ограниченной дисциплине. Не раз встречал гениев, настоящих светил своего дела, которым пророчили и которые были способны совершить прорыв в той или иной области. Но при этом в обычных делах они не бум-бум. Наивные и глупые, как дети. Обвести таких вокруг пальца вообще ничего не стоит. Все равно должны же понимать. Как бы там ни было, а с их головы ни один волосок не должен упасть. Ну и помимо станции есть у нас еще одна задача — эвакуировать с самой планеты нашего агента, который передал все сведения и координаты. А если это невозможно? Нет такого слова. Этот человек важен, его обязательно нужно забрать. Ладно, понятно. Какими силами располагает противник, известно? Какая защита на станции? Нужны детали? Сейчас все узнаете. Что ж, работёнка предстояла нелегкая. Станция была сама по себе хорошо защищена. Наверняка в штате службы безопасности было много бойцов, причем не просто вертухаи, а бывшие вояки или наемники вроде тех, что были на Лигансе. Более того, сражаться на самой станции — это одно, а до нее еще и долететь предстояло. Система защиты была солидной: дальнобойное орудие, скорострельные лазеры, турели непосредственной обороны. Подойти на корабле — проблема, добраться на абордажном боте — тоже сложно. Прыгнуть с безопасной дистанции в скафах — нереально. Пока долетим, нас распознают и выкосят турелями. Короче, та еще задачка. Еще неприятнее было то, что помимо бойцов СБ на станции нас могли встретить те самые существа, которых пытались создать ученые Роботекс. Если верить объяснениям полковника, столкнуться нам предстояло с модернизированными киберорганизмами, в которых едва ли осталось что-то человеческое. Высокая живучесть, точность, скорость, сила — это лишь часть их преимуществ. На деле, уверен, выползет еще что-то, что нам совершенно не понравится. Ну да ладно, мы тоже не лаптем деланные, придумаем, чем угостить этих тварей. Вопрос только, как туда добраться. Еще и дополнительная задачка — этот самый агент, которого нужно эвакуировать. Сложность заключалась в том, что в системе имеются вражеские корабли. Нападать на них сразу, поднять тревогу, снизив свои шансы проникнуть на станцию. Далее, когда на станцию мы все же влезем, нужно делать все быстро и свалить до того, как противник очухается и подтянет корабли к станции. И вот тут возникает проблема с эвакуацией агента. На это же тоже нужно время. Спуститься с орбиты на планету, найти и забрать этого сукина сына, затем подняться на орбиту. Это такая прорва времени, что пока мы все будем этим заниматься, наши корабли возле станции успеют разобрать два раза. Короче, миссия попахивала идиотизмом, но отказаться от нее было нельзя. Хрен бы с ней, со станции. Если на станцию навалится хотя бы пара крейсеров, плюс несколько звеньев истребителей, то мы сможем проскочить. На нас вообще не обратят внимания. Согласен, вопрос в поддержке и отвлекающем маневре. И еще одно. Есть неприятный момент. Мы тут же умолкли и уставились на Торма. Эта миссия не санкционирована руководством Ассамблеи. Более того, действуем мы на свой страх и риск. Если все пойдет не так, то мы вряд ли сможем вернуться. Так что эвакуацией мы не занимаемся, оборону держать не будем. У нас совершенно другая задача. А, ну да, все в репертуаре ВКС. Не надо наговаривать. Ситуации и обстоятельства бывают разные, а здесь. Здесь, видимо, просто не получилось довести до власть имущих важность этой миссии. Точнее, важность миссии можно было довести, но неохота было подставляться, чтоб в случае неудачи не пришлось отдуваться. Я выпалил все на одном дыхании, и, судя по недовольному лицу Торма, попал в точку. А потому еще добил. Ну и во всем этом спасать людей с пекла попросту нецелесообразно. Ведь так? Торм ничего не ответил. Но его молчание значило куда больше, чем любой ответ, который бы он дал. «Если эта миссия не санкционирована, значит, и ресурсы у нас очень ограничены». «Да. Мы очень ограничены и в ресурсах, и в возможностях». «Сколько кораблей и какого типа нам будет выделено?» «Так понимаю, на флот надеяться нечего. Какая хоть эскадра будет?» «Эскадры не будет. На операцию отправится НА и два эсминца». «Чего?» Это же ни о чем. Два эсминца против станции ничего не сделают, даже огневую завесу не поставят. А новый Нейв вообще корвет. Нас же разберут раньше, чем мы к станции подойдем. Никаких других кораблей не будет. Так что давайте думать, как с имеющимся добиться результата. Можно подумать, особенно тем, кто в эту мясорубку сам не полезет. Согласен. Поэтому думайте, что вам нужно, а я постараюсь достать. Мне, кстати, идти вместе с вами. Если все провалится, мне конец, так что какой смысл сидеть в тылу и локти кусать? Вы попали, да? Добро пожаловать в наш мир. Не умничай, думай. Да я чего? Я не продумать, я прострелять. У меня своя специализация. Как ты слово-то такое сложное запомнил? Специализация. Башка не задымится? У него новая информация заменяет старую. И ты как? Ну, слово запомнил, а что-то другое забыл. Например, как мыться. Так что готовьтесь, куча будет вонять, как настоящая куча. О, прелестно. Чего мне еще ждать от вашей МТГ? Носки не снимайте, могут украсть. Бухаем только вместе и не толстейте. Чего? Почему? Чуха любит жирное, сожрет. Хм, очень смешно. Но, может, уже делом займемся? Кажется, мы подготовились. Хотя, что там готовить? Два эсминца и корвет. Офигительная ударная эскадра. Хоть бы и по пути нам никто не накидал, а то даже до цели задания не долетим. Что касается всего необходимого, то тут Торм не соврал. Новейшие костюмы, оружие, патроны, аккумуляторы, аптечки нас снабдили всем и с запасом. Я даже обновление клон-центра на наш Ней выбил. План атаки был до безобразия прост. подобраться к станции как можно ближе, а затем попытаться долететь в скафах, влезть внутрь и далее по ситуации. Либо пытаться прорваться к командному центру, либо к центру управления орудиями. Далее удерживаем позицию и ждем, когда к нам подтянется отряд бойцов поддержки. Их, к слову, Торм тоже где-то выклинчил. Конечно, я бы предпочел, чтобы с нами пошел Рамбо вместе со своими головорезами из нашего отряда. Но, к сожалению, Рамбо был занят, и вытащить его в ближайшее время было попросту невозможно. Времени на подготовку было самый минимум. Всего несколько дней. Но мы справились. Погрузились, и вот корабли уже отстыковывались от станции, отправились в свободный полет. Согласно документам, мы летели патрулировать несколько окраинных систем, и это действительно было так. Вот только вместо того, чтобы построить в одной из систем аванпост, мы должны были лететь дальше, вглубь вражеской территории. Все мои МТГ уже находилось в капсуле, и я, проверив, что все работает как положено, полез в свою, стоящую рядом с капсулой, в которой уже спал полковник Торм. Он не обманул, улетел вместе с нами.